Свет внизу погас. Загорелось окно на втором этаже. Потом окно погасло, и весь дом погрузился во мрак. Я закрыл глаза, стараясь не думать о Пирелли. Мне не хотелось, не зная фактов, строить какие-то умозаключения. Франклин был, вероятно, прав, когда говорил, что у Брэндона есть против Пирелли не только одна улика. Я готов держать пари, что кто-то дал полиции эту информацию. $25 000 – достаточно большой куш, чтобы сфабриковать кучу доказательств. Я услышал урчание автомобильного мотора. Через несколько секунд меня ослепил свет фар, и рядом остановилась машина. Из ее окна высунулся хмурый Мифлин. «Уберите эту ржавую жестянку!» — рявкнул он. «Вы загородили мне дорогу!» «Хеллоу, Тим!» — сказал я, выходя из Бьюика. Он в изумлении уставился на меня. «Какого черта ты здесь делаешь?» Я открыл дверцу его машины и сел рядом с ним. Почувствовал себя одиноким, и вот решил поболтать с тобой. Отстань. Я получил сегодня достаточно и хочу лечь спать. Сейчас ляжешь, Тим. Почему Брэндон арестовал Пирелли? Значит, тебе уже известно об этом, фыркнул Мифлин. Ну так оставь меня в покое. Завтра прочтешь обо всем в газетах. С меня на сегодня хватит. Они все там с ума посходили. Настоящие линчеватели. Знаю, я видел толпу. Послушай, Тим. Пирелли мой друг. Он не похищал Дедрика. Мифлин тяжело вздохнул. Дай сигарету. А то я все свои выкурил. Я дал ему сигарету. Что ж, возможно. Хотя более вероятно, что нет. Это ты послал Франклина в управление? Да. Он пробрался туда? Ну, а разве кто-нибудь может его удержать? Да, он пробился. Пробился, и я думаю, что это спасло Пирелли жизнь. Копы перестарались, работая над ним. Полиция получила от кого-нибудь информацию о Пирелли? Мифлин кивнул. Да. И именно это заставляет сомневаться в ее правдивости. Какой-то человек позвонил по телефону и попросил Брэндона. Никто, кроме Брэндона, его не устраивал. Только он, только Брэндон. Ну, Брэндон переговорил с ним. Этот парень, естественно, не назвался. А это значит, что он устранился от вознаграждения. И уже одно это подозрительно. Какой человек откажется от такого большого вознаграждения, если ему нечего скрывать? Он сказал Брэндону, что тот найдет в квартире Пирелли вещи, изобличающие его в похищении Дедрика, в частности, револьвер под диваном. Брэндон пытался узнать имя этого парня, но тот повесил трубку. Нам удалось только проследить, что звонок был из телефонной будки района Коралл-Гейбл. Так. Наверное, этот человек ненавидел Пирелли. Возможно. А может быть, это был недовольный киднаппер. Не знаю. Так или иначе, Брэндон сам произвел обыск и арест. Револьвер? Не только. Кроме того, он нашел 3 куска клеенчатой обертки, $100 000 в 20-долларовых банкнотах, удочку, которой, вероятно, деньги были сняты с крыши сарая. Я присвистнул. И где же вы все это нашли? Деньги в чемодане, в шкафу, клеенку в ящике, удочку под кроватью. Ну и какой же человек в здравом уме станет держать в квартире такие опасные улики, а? Неужели не ясно, что...